приезжая в офис, отменял все встречи и запрещал секретарям пускать в кабинет даже самых ближайших к нему сотрудников. Сам же при этом тупо играл на компьютере, перечитывал старые газеты или просто лежал на диване в комнате отдыха, уставившись в потолок открытыми глазами. При этом он почти ни о чем не думал, вернее, в голове его тихо струился плавный поток сознания. Мысли, никак не связанные друг с другом, словно волны катились одна за другой. И спроси его, как любила это делать некогда оставленная им женщина, говори быстро, о чем думаешь, он ни за что бы не смог ответить, как бы ни старался. Кстати, мысли о ней, а точнее воспоминания о каких-то отдельных, порой мимолетных эпизодах их совместного прошлого, которым он раньше просто категорически запрещал появляться, и они не смели, теперь часто приходили ему в голову, медленно проплывая в общем потоке, но не вызывая сильных эмоций или желаний. Растревоженная, как улей, команда инстинктивно чувствовала, что теряет лидера и, по существу, кормильца, и паника постепенно охватывала тех, кто послабее, те же, кто был относительно самостоятелен и менее других зависим от него, торопливо подыскивали себе новые пристани, стремясь к тому же покинуть старую не с пустыми руками. Кто-то покушался на его интеллектуальную собственность, перетаскивая в другие компании идеи и готовые уже проекты. Кто-то приглядывался к вещам более материальным. Те, кто был искренне предан и всерьез причислял себя к стану соратников, пытались спасать его и, добившись аудиенции, предлагали любую помощь. Впрочем, богатой фантазией никто из них не обладал, посему вариантов его спасения было два — или длительный отдых, или серьезное лечение. Разумеется, строго анонимно и у специалистов мирового уровня, один из которых как раз, причем все они, без исключения, совершенно одинаково начинали разговор с того, что прекрасно понимают его теперешнее состояние, следствие пережитого кошмара, причем следствие совершенно естественное, и любой из них на его месте просто лишился бы рассудка. Далее все они выражали удивление, что, пережив такое, он еще умудряется так хорошо держаться. Выслушивая подобное, прежний Кирилл, несомненно, сильно бы веселился. Теперь же он молча смотрел на собеседника тусклыми глазами, сухо благодарил, обещал подумать и больше уже не принимал никогда. Круг его общения сужался с каждым днем, и это был, пожалуй, единственный процесс, которым он продолжал управлять, проявляя потрясающее упрямство и изобретательность. Однажды он 4 часа просидел запертым в собственном кабинете, избегая встречи с матерью, которая, чувствуя неладное, просто приехала в офис и села в его приемной, объявив, что будет ждать его столько, сколько придется. Впрочем, было еще нечто в его жизни, к чему интерес его был прикован прочно и горел ярко и неугасаемо. Это нечто заключалось в маленькой пластмассовой коробочке его пейджера. С ним он теперь не расставался ни на минуту, иногда подолгу сжимая в руке так, что ладонь начинала болеть, но пейджер молчал, иногда, правда, все реже теперь. Он транслировал сообщения от каких-то людей, еще имеющих в нем нужду. Но тот, кто подписывался непонятным сочетанием цифр 1001, больше не слал ему своих таинственных предупреждений.